Лу Шэн остановился у входа в мир небесных дьяволов. Значит, 15-й уровень и есть мой предел, как человека. Он слышал о бесчисленных великих мастерах прошлого, которые так и не смогли преодолеть этот порог. Именно из-за этого никто из представителей человеческой расы не смог достичь уровня древних зверей и астральных духов. Астральные духи были очень сильны. Они становились мастерами потусторонней сети по достижении совершеннолетия. Если б не древние звери, они давно стали бы в мире небесных дьяволов доминирующей силой. Человеческая раса, как и многие другие разумные расы, естественным образом зародилась на планетах, принадлежащих астральным духам. Таким образом, люди были существами, размножающимися под светом и теплом астральных духов. Для астральных духов человеческая раса была подобна маленькой травинке, выросшей на обочине дороги или ползающим в траве муравьям. А может, они и вовсе считали людей всего лишь пылью на дороге. Следующим уровнем после потусторонней сети была звезда смерти. Ладно, в будущем, когда у меня будет время, я обязательно найду способ прорваться через этот предел. Лу Шэн посмотрел на вихрь входа. Его разум регулировал силу и выводил из тела переполняющую его ци. Пыша. Вихрь медленно раскрылся и взору Лу Шэна предстал пустой и безмолвный черный зал. По периметру зала располагались ромбовидные окна, через которые виднелись сияющие снаружи звезды. Где все? Лу Шэн опешил. Удивительно, но за формацией прибытия никто не наблюдал. Шагнув вперед, он мягко приземлился на пол за пределами формации. В тот момент, когда его ноги коснулись пола, он почувствовал покалывание и идущую издалека вибрацию. Не став долго раздумывать, Лу Шэн, взмыв вверх, полетел в направлении источника вибраций. Он миновал множество металлических залов, комнат и переходов. Вскоре он добрался до выхода из центральной зоны. Светло-голубой свет волнами расходился от выхода по полу к металлическим стенам. Замедлившись, Лу Шэн посмотрел на пробегающие под ним волны света. Протянув руку, он осторожно коснулся стены. Астральные духи и древние звери. При мысли об этих могущественных существах его сердце предательски сжалось. Общество исследований. Смогу ли я его спасти? Он чувствовал себя беспомощным. Каким бы сильным он ни был, не найдя сейчас способа преодолеть предел, он не сможет справиться с представителями этих двух рас. Лу Шэн прекрасно понимал, что с его нынешней силой было глупо противостоять представителям этих двух рас. Но есть вещи, которые приходится делать, даже зная, что не справишься. Благородный герой обычно делает не то, что может, а то, что должен. Я мог бы сейчас сбежать, но, на мгновение прикрыв глаза, Лу Шэн снова их открыл. Затем активировал технику контроля сознания, но на этот раз целью был не кто-то, а он сам. Чтобы использовать свою силу по максимуму, он должен был отдать все, что у него было. Чтобы выжить, он должен был поставить на кон свою жизнь. Вперед! Когда Лу Шэн сжал кулаки, за его спиной возникло несколько искаженных, свирепых теней. Он направился к выходу. Яростно взмахнув рукой, Анчи послал вперед полосу синего астрального света, отражая атаку сразу трех астральных духов. Особая формация, сдвиг фазы духовного постижения, позволила перенести их атаки далеко в космическую пустоту. Звезды за пределами космической станции начали одна за другой взрываться, превращаясь в осколки и пыль. Тело Анчи покрылось трещинами, из которых сочилась кровь. Казалось, он вот-вот рассыпется подобно фарфоровой чашке. Астральные духи не имели определенных уязвимых мест, но когда на их воплощенных телах появлялись такие раны, это означало, что они находятся на грани. Оставалось совсем немного времени, прежде чем они падут. Но он, не останавливаясь, продолжал взмахивать рукой, блокируя атаку за атакой. «Сдаваться не собираешься? Ты же знаешь, что не сможешь нас остановить». Стоящий неподалеку Шифрак смотрел на Анчи с неподдельным уважением. «Я просто делаю то, что должен. Вот и все. Ничего больше», — улыбнулся Анчи. Повернув голову, он посмотрел на двух других мастеров потусторонней сети общества исследований, которые, как и он, отчаянно сражались с незваными гостями. Бэйфаша только что получила удар мечом в плечо. В тот момент, когда это произошло, несколько крошечных жучков в ее глазу, застонав, умерли. Рана на ее плече мгновенно затянулась. «Мы просто хотим защитить наш рай». В глазах Анчи при мысли о жизни со своими младшими братьями и сестрами вспыхнуло тепло. Как-то один великий человек сказал, что он родился с судьбой одиночки. Он был обречен потерять свою семью, обречен на жизнь в одиночестве. Он давно найти тихое место, и спокойно дожить отмеренное ему время. Случайно наткнувшись в процессе поисков на общество исследований, он подумал, а почему бы перед смертью не помочь, чем сможет, этим добрым людям? Почему бы не оставить после себя в истории хоть какой-нибудь след? Анчи улыбнулся, не обращая внимания на сочащуюся из трещин на его лице темно-синюю кровь. Словно не замечая своих ран, он, сжав в руке короткий темно-синий меч, медленно двинулся навстречу трем остранным духам. Вокруг него голубым цветком вспыхнул синий астральный свет, кольцо, притягивающее метеориты. Один из его противников сомкнул руки, и за его спиной появился огненно-красный вихрь, из которого вырвались десятки красных искр. Искры устремились к Анчи. Хотя казалось, что это всего лишь светящиеся точки, на самом деле они были огромными тяжелыми метеоритами. С мечом в руке Анчи молнией метнулся вперед. Медленно проявилась темно-синяя световая завеса, на которой сияла треугольная звездная карта. В центре виднелась тень, формой напоминавшая бутылку с водой. Столкнувшись, световая завеса и метеориты растворились друг в друге. Лидер клана Циньян, видя, что его соратники не справляются, холодно фыркнув, шагнул вперед. «Прочь с дороги, я сам им займусь». Его тело начало покрываться большим количеством седых волос. Один глаз, начав медленно вращаться, засветился золотым светом. Свист. Из его спины вытянулась пара дополнительных рук. Затем еще одна, и еще. Руки продолжали расти. В двух первых сформировалось два коротких копья, по которым пробегали электрические разряды. Гневное дыхание Вселенной. Внезапно соединив перед собой копья, он атаковал. Свист. Когда пространство озарилось фиолетовым электрическим светом, все вокруг словно замедлилось. За исключением двух коротких копий, эти копья следовали друг за другом, словно сиамские близнецы. Затем, внезапно преодолевая пространство, яростно атаковали Анчи. Девять душ тигра. Когда короткий меч Анчи рассек пространство, из него вырвались девять светящихся точек. Соединившись воедино, они превратились в огромного темно-синего тигра. Бум! Бонсай и остальные были отброшены назад мощным взрывом. Даже формация сдвига фазы не смогла полностью переместить эту мощь. Вырвавшаяся наружу энергия безжалостно деформировала мост. Бонсай с трудом поддерживал формацию, даже несмотря на то, что ему помогала инышица и энергия всей станции. Но по мере того, как удары, которыми обменивались противники, становились мощнее, ему было все труднее справляться с этой задачей. Еще не сдались, неподалеку появились два большеголовых монстра в красных одеждах, которых окружали белые полусферы. Мягко приземлившись на мост, они первым делом осмотрелись. Когда они приземлились, на присутствующих обрушилось огромное давление. Странная сила мгновенно притянула к ним всех присутствующих. Сила притяжения была беззвучной, бесцветной и невидимой. Содержащаяся в ней мертвая тишина превращала землю в пепел, а предметы заставляла стареть и ветшать. Казалось, что время резко ускорило свой бег. Головы двух монстров были одинаковой треугольной формы. Из затылков торчали шипы, издали похожие на грубые волосы. Роль глаз выполняли две черные впадины. У них не было ни носов, ни ртов, а звуки они издавали посредством какой-то энергетической вибрации. Звезда смерти. Вершители смертной казни Звездного Альянса. Звезда смерти. Глава 1002 Дух. Часть 2. Сжались не только сердца Бонсая и остальных. Даже древним зверям стало немного не по себе. Во время Великой Войны вершители смертной казни убили много членов клана древних зверей. Можно сказать, эти две расы были кровными врагами. «Слишком долго, Шифрак», — резко сказал один из вершителей. Подняв руку, он направил пустую ладонь на охранявшего вход Анчи. «А теперь, возвращайся в туманность». На ладони вершителя сгустился темно-красный астральный свет. Неподалеку появились еще два потока света. Двое высоких мужчин с острыми волчьими ушами, с улыбками наблюдали за этой сценой. Свист, вырвавшийся из ладони темно-красный луч, подобно красному копью устремился к Анчи, метя ему в грудь. «Парни, что это вы удумали? Кто вам позволил врываться на территорию моего общества исследований?» Внезапно высунувшаяся из-за спины Анчи большая рука заблокировала красный луч. Двое вершителей выглядели ошеломленными. Красный луч яростно бился в большой ладони, пытаясь вырваться на свободу. Из центральной зоны медленно вышла высокая и мускулистая черная тень. Бум! Красный луч внезапно взорвался в руках черной фигуры. Затем, превратившись в бесчисленные красные искры, рассеялся. «Возможно, наше общество исследований слабое, но это место является нашим домом, нашей гаванью и домом, принадлежащим нам всем. Шифрак, подняв голову, попытался заглянуть в глаза темной тени, но всем, что он там увидел, была жуткая белизна. У существа не было зрачков. Испуганный, он посмотрел на двух вершителей. Препятствование исполнению приговора, преступление. Этим ты приговариваешься к смертной казни. Один из вершителей, опустив руку, вытащил из-под мантии черный серп. Я Артур Эра, седьмой палач. Молодое существо, заплати за совершенное тобой преступление. Чи. На его косе внезапно вспыхнуло невидимое, искривленное пламя. Заплатить? Хмыкнула черная тень. Она медленно опустила голову, словно испугалась угрозы, но потом... А-а-а! Внезапно откинув голову, яростно зарычала черная тень. В этот момент, наконец, стало видно искаженное, покрытое сетью кровеносных сосудов лицо Лушина. От его тела распространялась темная энергия, подобно краске окрашивая все вокруг в черный цвет. Это был не духовная сила, не ментальная энергия и не пламя смерти. Никто из присутствующих никогда не сталкивался с такой энергией. Это была странная сила, выведенная Диэйблуе из разных энергий. Черная сила в мгновение ока тенью накрыла космическую станцию, распространившись во всех направлениях. Из тела Лушина поднялся круг искаженного черного света. «Умри!» Лушен внезапно ударил вперед кулаком. Бум! Это была чистая, наполненная яростью сила. Она закружилась яростным торнадо, в котором двигались черные тени. Руки Лушина превратились в уничтожающий все вокруг черный свет. Этот свет разрывал на части все, к чему прикасался, включая пространство. Звезда, направившаяся в сторону Лушина, взорвалась в нескольких световых годах от него. Излучавшее огромное количество света и тепла светило стало похожим на разгрызенный лунный пирог. Половина сферы мгновенно исчезла. Бесчисленные пылевые лучи мгновенно исчезли, словно были кем-то проглочены. Все вещи и живые существа уничтожались всего одним ударом. Будь то Шифрак, лидер клана Циньян, вершители смертной казни, древние звери, астральные духа или двое мастеров уровня звезды смерти. Когда их накрыло черным светом, охватившим все вокруг, они даже не успели среагировать. Затопивший пространство черный свет растворил большую часть моста. Столб света устремился вдаль, на десятки световых лет, сквозь пространство и время, поглощая все, что встречалось на его пути. «Убирайтесь отсюда, звезда смерти. Хотите, чтобы я покорился, чтобы сдался? Я ни за что не склоню ни перед кем голову, пока жив». Тело Лушина окутал черный свет, который, поднявшись в воздух, с ревом устремился в пустоту. «Ну же, убейте меня. Возможно, я слаб, но моя душа никогда не сдастся. Давайте, придите и убейте меня, босс. Босс, успокойтесь. Звезда смерти уже умерла. Успокойтесь, босс». Бонсай бросился вперед, пытаясь его остановить. «Босс, босс, остановитесь. Не идите туда. Там находится наша планета, босс». С криками погнались за ним члены общества исследований. Но сознание Лушина было слишком далеко. Пока он находился под действием самогипноза, до него невозможно было достучаться. «Ребята, ваш босс всегда был таким?» Лицо стоящего на мосту Анчи было покрыто ранами. Он ошеломленным взглядом наблюдал за Лушином, который излучал силу, намного превосходящую силу звезды смерти. Не выдержав ударов его ладоней, еще несколько планет развалились на куски. «Я, не уверен», – растерянно пробормотал Лишуньси. Хотя босс успел вовремя вернуться и всех их спасти, за что он был ему благодарен, но он чувствовал, что с ним что-то было не так. «Давайте, ну же, придите и убейте меня, босс». «Нет, не туда, это наша собственная звезда». Когда появился Лушен, Анчи облегченно выдохнул. Не только он, но и все остальные члены общества исследований. В глазах Бэйфаши оставался всего один маленький жучок. Еще немного и она бы погибла. Но сейчас мысли всех присутствующих пребывали в беспорядке. Ситуация изменилась слишком быстро, что они даже не успели ничего понять. «Только что, разве это был не наш председатель?» Осмотревшись, неуверенно спросила у основателей общества исследований Бэйфаша. «Вроде бы», — неуверенно кивнул парень с крысиной головой. «Что это, только что было?» — спросил озадаченный Трей. «Он только что с кем-то дрался. Куда внезапно исчез его противник? Так что насчет нашего председателя?» Проигнорировав его, продолжила допытываться Бэйфаша. «Я не знаю». Торамбах и Тунны вышли из бокового прохода только после того, как получили сообщение от Инышицзя. Они начали перевязывать раненых. «Председатель, не уходите. Это наша база. База. кричал Бонсай, вместе с несколькими другими членами общества исследования, отправившись в погоню за своим господином. Лу Шен продолжал что-то кричать, но расстояние было слишком большим, чтобы Бонсай мог расслышать его слова. Затем он увидел, как Лу Шен яростно ударил кулаком по планете размером с Луну, встретившейся ему на пути, и тихо пробормотал что-то типа: «Я никому не позволю на меня давить». Члены общества исследований, которые следовали за Лу Шеном с давних времен, с трудом сумели его догнать. Под руководством Бонсая все они пытались успокоить Лу Шена, но это было не так-то легко сделать. Свист. Посмотрев на пронесшийся мимо него черный луч, Ан Чи вытер внезапно выступивший на лбу пот. «Ребята, вы там еще долго». Ему больше не хотелось умирать. Древние звери, астральные духи и даже вершители не смогли пережить встречи с черным лучом. Хотя это были всего лишь аватары, а не главные тела, сила этих воплощений равнялась примерно половине силы главных тел. Но эта огромная сила была уничтожена в одно мгновение. Это произвело на Ан Чи очень глубокое впечатление. «А-а-а, не останавливайте меня, у вас не выйдет меня запугать. Я, Лу Шен, никогда не сдамся». Друзья пытались уговорить Лу Шена вернуться на станцию, а он в ответ продолжал кричать, что не сдастся. Ли Шуньси, не выдержав, поспешил на помощь к остальным. Их счастье, что Лу Шен все еще мог отличать своих людей от чужих, в противном случае страшно было бы даже представить, к чему бы они пришли. Разрушительный черный луч продолжал кружить вокруг космической станции, заставляя сердца людей испуганно замирать. В конце концов, Бонсай все же смог подобраться поближе, и в момент, когда Лу Шен на мгновение остановился, чтобы перевести дух, он при помощи Инши Цзя просканировал сознание своего господина. Выяснив, что не так, он при помощи специальной техники вывел его из гипнотического транса. Когда Лу Шен полностью успокоился и уснул, несколько членов общества доставили его на космическую станцию. Таким образом, ситуация была взята под контроль. Увидев вошедших в центральную зону Бонсая и Ли Шуньси, Ан Чи облегченно выдохнул. «Теперь все в порядке. Мы теперь в безопасности. Вот только, состояние председателя», — беспомощно сказал Бонсай. «Только что председатель, придя в ярость, уничтожил большую группу могущественных существ. Хотя все они были аватарами, уверен, они не пережили бы ударов председателя, даже если бы пришли в своих главных телах. Думаю, в ближайшее время они сюда не сунутся. Точнее, они не станут нас атаковать, пока не придумают, как справиться с председателем», — вздохнул Ан Чи. «А что не так с председателем?» — обеспокоенно спросил Ли Шуньси. Все посмотрели на Бонсая. «Состояние босса. Я не могу подойти к нему достаточно близко, чтобы проверить его тело. Ситуация слишком сложная. Объем вычислений слишком велик, что даже Инши Цзя не может справиться из-за недостатка знаний. Кажется, в его теле смешалось слишком много различных энергий. Удивительно уже то, что он до сих пор не взорвался и не умер», — пояснил Бонсай. «И что нам теперь делать?» — спросил Ли Шуньси. Когда они собирались вместе, главным всегда был Бонсай, обычный юноша, который раньше был настолько послушным, что выполнял все приказы Лу Шена, со временем превратился в довольно хорошего лидера. Босс еще не полностью пришел в себя. К тому времени, когда он полностью успокоится, мы должны разобраться с конфликтом, произошедшим между нами, астральными духами и древними зверями, глубоким голосом сказал Бонсай. «Что-то мне подсказывает, что кто-то мутит воду истине. Кто-то хотел уничтожить наше общество исследований, но внезапное появление босса разрушило его план. Поэтому нам надо заняться расследованием этого вопроса и выяснить, кто наш противник». «Кстати», — протянув руку, Бонсай похлопал Ан Чи по плечу. «Если ты этого захочешь, мы все станем твоими друзьями. Не зацикливайся на прошлом. Несмотря ни на что, нужно двигаться дальше». Подняв голову, Ан Чи улыбнулся. «К сожалению, я не человек. Кстати, микроорганизмы, обитающие в моем теле, такие же, как вы, люди. Тебя это беспокоит?» Бонсай не впечатлился. «Ты видел моего босса? Согласен, что он очень надежный человек». Ан Чи опустил голову. «Он убил немало своих друзей. Все они, несмотря на его искренность, не принесли ему ничего, кроме несчастья. Наш босс – человек с широкой душой и без предубеждений. Я не встречал подобных ему существ. Кстати, есть известная поговорка, которую он часто повторяет. Она как нельзя лучше это доказывает», — улыбнулся Бонсай. «Что за поговорка? Вселенная так велика, что я могу откусить от нее всего лишь крошечный кусочек. Анчи нахмурился. Это действительно был иной тип разума. Глава 1003 Мир. Часть 1. Лушен спокойно лежал на носилках. Его осторожно подняли краном, переместили на металлическую кровать и привязали к ней цепью из сверхкрепкого сплава. Только после этого люди смогли облегченно выдохнуть. «Пойдемте. На этот раз председатель так быстро не проснется», – прошептал один из присутствующих. «Да, его энергетические показатели снизились до обычного уровня, так что проблем возникнуть не должно», – вздохнул другой член общества. «А что насчет ущерба? Две ресурсные звезды уничтожены. Еще была разрушена 1/3 планеты, так что можно сказать, она тоже уничтожена. Сила председателя слишком пугающа. Я встречал многих экспертов предела потусторонней пустоты, но никто из них не был столь силен. С этим не поспоришь. Я думал, к нам явился, по меньшей мере, древний зверь или астральный дух. Кстати, что за зелье ты только что использовал, чтобы его успокоить? Мы чего только не перепробовали, все было бесполезно. Почему, как только ты его применил, стало намного лучше? Я использовал 12-кратную дозу транквилизатора, предназначенную для усыпления древних зверей. Значит, теперь с председателем все будет в порядке? Думаю, да. Энергия в теле почти израсходована. Он сейчас крепко спит. Несколько членов общества, болтая, окружали Лушина ментальными формациями, которыми можно было манипулировать, только находясь в ясном сознании. Как только он полностью придет в себя и сможет самостоятельно контролировать формации, он просто освободится от цепей. Пуф. Когда металлическая дверь медленно опустилась, в комнате воцарилась тишина, разбавляемая только слабым светом светильника. Лушен парил в бескрайней тьме космоса. Он чувствовал себя так, словно внезапно похудел. Его тело стало легким и невесомым. В темноте его медленно окружало большое облако белого тумана. «Где я? Что это за место?» Он осмотрелся, пытаясь найти хотя бы какой-нибудь ориентир. Он даже не мог понять, висит в одном месте или двигается. «Это самая глубокая часть твоего сердца, самая потаенная часть твоей души. Место, которое находится в одном из твоих предсердий», — услышал Лушен спокойный голос. «В предсердии? Кто ты?» Подняв голову, Лушен посмотрел в направлении, откуда доносился голос. Ему навстречу, словно ступая по твердой земле, шел высокий, крепкий мужчина. «Я, часть тебя», — улыбнулся мужчина. «Похоже на то», — кивнул Лушен, кажется, что-то поняв. «И что тебе от меня нужно?» «Ты в опасности», — сказал мужчина. «В твоем теле смешалось слишком много энергии». Он остановился перед Лушеном. «Ты смешал бесчисленное множество разных энергий. Хотя сейчас ты смог их объединить, это ненадолго. Они слились под действием внешней силы. Это было очень рискованно. Тогда, что я должен делать?» — нахмурился Лушен. «Я, это ты. Не волнуйся, я помогу тебе справиться с этой проблемой. Единственное, что тебе нужно сделать, передать мне основную силу твоей изначальной сущности. Это несложно», — кивнул Лушен. «Однако основная сила моей изначальной сущности спрятана в укромном месте. Если ты хочешь ее получить, тебе придется отправиться за ней самому». «Где находится это место?» — спросил мужчина. «Там», — Лушен указал вдаль, где светился вход в пещеру. «Понял», — мужчина кивнул. Он действительно чувствовал исходящую оттуда огромную, невероятно чистую силу божественного духа. «Ты действительно можешь мне помочь?» — не удержавшись, повторил Лушен. Кивнув, мужчина улыбнулся. «Неужели ты совсем в себя не веришь?» Подняв голову, он указал на лицо, точно такое же, как у Лушена. «Верю», — кивнул Лушен. Улыбнувшись, мужчина полетел ко входу в светящуюся пещеру, в которой вскоре исчез. Вздохнув, Лушен посмотрел себе под ноги. Как оказалось, он стоял на огромном из сине-черном пальце. Пальцы переходили в ладони, предплечья, плечи и грудь. Это был неизмеримо огромный зверь. Он сидел в темноте. Указательный палец его правой руки, на котором стоял Лушен, был поднят вверх. «Что я только что съел?» — спросил зверь. «Я не знаю», — пожал плечами Лушен. «Он сказал, что мы с ним одно целое. Он предложил мне свою помощь, поэтому я его впустил». «Что, не понравился вкус?» «Мясо немного кисловатое, но очень сытное», — честно признался зверь. «Но что, если он мне сейчас не поверил и не полетит дальше?» — засомневался Лушен. «Не должен», — покачал головой зверь. «Мы смогли достаточно хорошо замаскировать свой рот, так что все должно быть в порядке». Кстати, думаешь, нам стоит вот так разговаривать с самим с собой? Ты прав, это бессмысленно. Тут же согласился Лушен. Зверь опустил руку, и человеческая форма на его указательном пальце постепенно растаяла, уступив свое место острым когтям. Свернувшись калачиком в темноте, зверь глубоко вздохнул, затем погрузился в раздумья. Пух, на расстоянии 10 световых лет от космической станции общества исследований, тысяченогая гигантская черепаха изрыгнула кровь. Огромное тело, яростно задрожав, заметно уменьшилось. Что происходит? Мое божественное сознание начало угасать, как только я вошел. Это пещера. Возможно, в ней кроется какой-то особый секрет. Перетерпев острую боль, вызванную разрывом его божественного духа, он погрузился в глубокую задумчивость. Он был космическим зверем из клана древних зверем, очень искусного в манипулировании разумом. Божественный дух Синцу благодаря его врожденным способностям был намного сильнее, чем у любого другого существа их уровня. Несмотря на то, что он лично отправился в эту вселенную, чтобы разобраться с обычным мастером потусторонней сети, восстанавливающимся после достижения вершины уровня, его путешествие закончилось неудачей. Это не могло его не озадачить. Но этот парень слишком силен для мастера потусторонней сети. Мог ли я ошибиться в оценке его уровня? Когда Синцу уже собирался приблизиться к космической станции общества исследований, он увидел, как Лушен, словно обезумев, начал уничтожать все вокруг. Он сам едва не попал под его черный луч, но, к счастью, вовремя уклонился. Разрушительная сила черного луча была невообразимой. Казалось, он использовал какую-то скрытую в его теле разрушительную силу. Каким бы твердым ни было вещество, под действием этой разрушительной силы оно возвращалось в свое самое хрупкое состояние. Когда его краем слегка задел черный луч, чтобы нейтрализовать его действие, ему пришлось потратить в два раза больше астральной энергии. Это заставило его очень настороженно отнестись к Лушену. Поэтому он, затаившись, использовал свою самую сильную ментальную технику, чтобы прикончить своего противника. Все прошло гладко, за исключением небольшой заминки в середине. Синцу был немного этим удивлен. Хотя он много лет не использовал подобным образом свой разум, он не чувствовал, чтобы его мышление закостенело. Возможно, стоит попробовать еще раз. Подумав об этом, он отделил еще одну частичку своего духа и, сформировав аватар, полетел в направлении Лушена. «Ты действительно можешь мне помочь?» — подозрительно посмотрел на стоящего перед ним человека Лушен. «Конечно, ведь я — это ты. Просто сейчас что-то пошло не так, на этот раз проблем точно не возникнет», — уверенно заявил мужчина. «Возможно, ты прав». Лушен пристально посмотрел на светящуюся вдали пещеру. В пещере и до этого был свет, но он сейчас кажется уже не таким ярким. «Ты уверен?» «Уверен», — кивнул Лушен. «Тогда я снова войду», — с серьезным видом сказал мужчина, после чего снова полетел к пещере. Увидев нетерпеливо вбежавшего в пещеру человека, Лушен облегченно вздохнул. Сейчас он застрял в узком месте. Застряв в узком месте, он сильно заскучал. Кроме того, в данный момент он временно не мог прийти в себя. Поэтому он имитировал пещеру, какую встретил на берегу матери реки, в пространстве своего божественного духа. Внешне похожий на пещеру рот тускло светился. Изначально он сделал это ради забавы, не ожидая, что сможет привлечь какую-то еду. Кроме пришедших чуть раньше двоих мужчин, в его ловушку попало несколько похожих на жуков существ, довольно приятных на вкус. Это были черные летающие насекомые, пахнущие дурианом. Ему очень понравился их вкус. Нагрянув целым роем, они сразу же устремились в пещеру. Он понимал, чем была вызвана подобная спешка. После того, как Лушен немного перекусил, его настроение заметно улучшилось. В прошлом он не замечал, что темное пространство разума и духа скрывает в себе так много странных живых существ. Имитировав светящуюся пещеру, он заманил в ловушку стольких существ. Это была неожиданная удача. Неудивительно, что на берегу матери реки построено множество таких пещер-маяков. Все они были созданы с одной единственной целью. Лушен собирался взять этот метод на вооружение. Насекомые, которых он только что съел, немного даже улучшили качество его духовной силы. Затем он задумался, каким образом ему прорваться через предел. Этот предел был очередным узким местом. Он походил на субстанцию, которая по мере приближения к ней становилась все более видимой и четкой. В результате вся его сила и божественный дух застыли на одном уровне, перестав двигаться вперед. Даже ментальная энергия никак не могла ему с этим помочь. Однако Лу Шен все еще был уверен, что проблема крылась не в том, что ментальная энергия перестала работать, а ее недостаточном количестве. Для Ди Блуя не существовало проблемы, которую он не мог решить. Лу Шен всегда так считал, поэтому он решил, что пришло время найти новый источник ментальной энергии. Обычные низкоуровневые вселенные больше не могли обеспечить его ментальной энергией в достаточном количестве. Нужно было найти вселенную с высоким или даже сверхвысоким уровнем энергии. Он давно догадывался, что хотя мир небесных дьяволов принадлежал к высокоэнергетическим вселенным, существовали вселенные с еще более высоким уровнем энергии. Подобно жившим в древние времена землянам, считавшим Землю центром Вселенной, остальные существа тоже считали свои миры особенными. И даже если это было не так, они продолжали кричать о своей исключительности. Никто не хотел считать себя существом второго сорта. То же самое было и с миром небесных дьяволов. Именно так раньше думал и сам Лу Шен. Внезапно темнота вокруг него задрожала, словно всколыхнулось само пространство. «Председатель, председатель, просыпайтесь, просыпайтесь!» С беспокойством взывал к нему женский голос. Медленно открыв глаза, он сразу же узнал стоящую рядом с ним женщину. «Торам, да, председатель, это я!» Торам Бах облегченно вздохнула. Затем, осторожно опустив полотенце в горячкую воду, отставила в сторону таз. Глава 1004 Мир. Часть 2. Старший. «Ты, наконец, проснулся!» — воскликнул сидевший у иллюминатора Бонсай. Увидев, что Лу Шен проснулся, он, вскочив, с улыбкой бросился к нему. «Босс, спасибо, вы снова нас спасли. Если бы не вы, общество исследований прекратило бы свое существование. Правда? А я не помню», — покачал головой Лу Шен. Единственное, что он помнил, как пытался себя загипнотизировать. Что касаемо остального, в памяти было пусто. «Босс, позвольте спросить, вы ведь уже достигли предела человеческих возможностей?» Хотя Бонсай уже рассчитал показатели разрушительной силы Лу Шена, он не мог не спросить. «Думаю, да. И похоже, я застрял в узком месте. Не знаю, как через него прорваться», — вздохнул Лу Шен. На его уровне все техники имели схожую природу. Человеческий предел – это естественный предел всех человекоподобных существ. Не только люди, но и многие другие расы родившихся и выросших на различных планетах существ имели этот предел. Когда Лу Шен сел, сковывающие его тело цепи сами собой расстегнулись. Пригладив волосы, он встал. «Как думаешь, это конец?» Бонсай покачал головой. «Нет, вряд ли. Я все тщательно рассчитал, так что это не должно быть концом». «Значит, у тебя есть решение?» — посмотрел на него Лу Шен. «Пока нет», — беспомощно вздохнул Бонсай. «Это двойной предел тела и духа. Дух может вместить ограниченное количество духовной силы. Все, что выше, просто рассеется. Если только не пройти ритуал трансформации в другую расу», — прошептал Бонсай. «Давай поговорим об этом позже», — Лу Шен взмахнул рукой, прерывая разговор. «Расскажи мне о положении дел в обществе исследований, а я передам тебе новую информацию о боке зла. Мне нужно получить больше подсказок». «Понял», — поспешно сказал Бонсай. Следующие несколько дней Лу Шен восстанавливался в обществе исследований. Одновременно с этим он изучал собранную за время его отсутствия огромную базу данных. Эта информация постоянно пополнялась данными, передаваемыми с главных планетарных систем галактики. Это дало Лу Шену более глубокое понимание в отношении системы Матери-Реки. Самым значимым событием, произошедшим в последние несколько дней, было заключенное астральными духами и древними зверями перемирие. К сожалению, Великая война успела затронуть общество исследований аномалий. По соседству было уничтожено, по меньшей мере, 5 звездных систем. Несколько десятков планет были взорваны. Вокруг начали формироваться большие туманности и метеоритные пояса. Пространство заполнилось космической пылью, из которой вокруг станции начало образовываться пылевое кольцо. Являющийся лидером общества Лу Шен прославился в этой битве. Его начали называть «черным светом разрушения». Он был сильнейшим существом в обществе исследования и сильнейшим мастером уровня звезды смерти в этой системе. Верно, во внешнем мире Лу Шена уже считали звездой смерти. Более того, все думали, что он находится на вершине уровня звезды смерти. Изучив информацию, Лу Шен узнал, что сила звезды смерти была раз в 20 выше, чем у среднего мастера потусторонней сети. Это был огромный разрыв. но в сравнении с ним разрыв был еще больше. Хотя он не обладал астральной силой уровня звезды смерти, его огромный божественный дух был в 7000 раз больше, чем у обычного эксперта потусторонней сети. Это была достаточно пугающая разница. После насильственного поглощения ментальной энергии и модификации техники Цэньшинь черный свет разрушения вырвался наружу. По сути, Лу Шэн действительно стал звездой смерти. Мало у кого сейчас в его присутствии хватило бы смелости назвать себя сильным. Древние звери и Звездный Альянс на время заключили перемирие. Точнее, нарвавшись на неприятности, эти две силы на время остановились. Древние звери и Звездный Альянс были чрезвычайно могущественны. Две группы существ, вторгнувшихся тогда на территорию общества, были всего лишь каплей в море. И они представляли самих себя, а не свои организации. Это не могло не радовать членов общества исследований. В конце концов, любой, кто выступал против этих двух гегемонов, безжалостно уничтожался. Восстановив за несколько дней силы и отдохнув, Лу Шэн приказал Бан Сэю заняться вычислениями. Он хотел поскорее выяснить местонахождение Ока Зла. Получив огромное количество информации об Оке Зла и богах разрушения, Инэши Цзя начал анализировать данные. Вскоре была получена новая подсказка – Совратитель Мандира. Совратитель Мандира – создатель Ока Зла. Это легендарный, меняющий форму монстр, плавающий по просторам матери реки. Босс, согласно расчетам, чтобы узнать местоположение вашей семьи, вам нужно найти этого монстра. Посмотрев на Лу Шэна серьезным взглядом, встав рядом с Инэши Цзя, сказал Бан Сай: «И где я должен его искать?» — глубоким голосом спросил Лу Шэн. «Мы можем раздать миссии. В обществе исследований много мастеров, которые любят в свободное время заниматься выполнением наших заданий. Среди них, кстати, есть и небесные дьяволы. Так что, босс, тебе незачем спускаться в низкоэнергетические миры лично. Ты можешь это поручить членам общества исследований. Вам же нужно сосредоточиться исключительно на высокоэнергетических мирах», — сказал Бан Сай. «Кроме того, Инэши Цзя потребуется время, чтобы рассчитать конкретные характеристики совратителя Мандиры. Сколько дней это займет?» «Около месяца». «Хорошо. К счастью, недавние проблемы к этому времени были полностью разрешены. Окружающее общество силы, в связи с этим, прислали им поздравления. Основных членов, таких как Лу Шэн и Бан Сай, начали приглашать на различные приемы и банкеты. Рядом с обществом исследований, кроме секты Красной Луны, располагался еще город весов и объединение разных сил, называющие себя Альянсом Пурпурной Звезды. Альянс Пурпурной Звезды образовался не так давно, всего несколько десятилетий назад. По слухам, лидером этого альянса было очень могущественное существо, отказавшееся участвовать в Великой войне древних зверей и астральных духов. Решив уйти в отставку, он отправился в эту отдаленную звездную систему. Если верить все тем же слухам, у этого могущественного существа с длинной предысторией остались в Звездном Альянсе обширные связи. После того, как ситуация стабилизировалась, наступил мир. Говорили, что Альянс Пурпурной Звезды собирался основать государство, поэтому наводил контакты с соседствующими силами. И вроде бы город весов пообещал им свою поддержку. Секта Красной Луны тоже готова была им помочь. Изначально общество исследований считалось недостаточно компетентным, чтобы его можно было сравнивать со всеми этими могущественными силами. Но все изменилось после возвращения Лу Шэна, одним махом уничтожившего аватаров множества сильных экспертов, включая воплощение пяти звезд смерти. Невозможно описать эмоции, испытанные представителями окружающих общества исследований сил, когда они об этом узнали. Можно сказать, что благодаря Лу Шэну, общество исследований стало важной силой, но несмотря на это, оно не могло соперничать с Альянсом Пурпурной Звезды. Хотя история Альянса была не слишком длинной, за его спиной стояли могущественные силы. Мощи этих внешних сил было вполне достаточно. Как-никак, филиалы секты Красной Луны были разбросаны по всей Вселенной, и в ней было множество великих мастеров. Городу весов покровительствовала империя Юй Цзюэ, силу которой тоже нельзя было недооценивать. У этой организации было достаточно экспертов уровня предела потусторонней сети, чтобы сформировать из них несколько команд, возглавляемых мастерами потусторонней сети. Но что более важно, у них имелись эксперты уровня звезды смерти и даже выше. Несмотря на бушующую повсюду великую войну, империя Юй Цзюэ оставалась непоколебимой, как гора Тайшинь, что свидетельствовало о ее невообразимой мощи. Кроме Альянса Пурпурной Звезды, По округе было разбросано множество небольших кланов и сект. Узнав, что Лу Шен вдовец, многие из этих сил начали подумывать о заключении брачного договора. Лу Шен вернулся в зону отдыха председателя, выбранное им небольшое уютное помещение. На космической станции личные зоны отдыха имели только очень высокопоставленные люди, а он, после того как спас общество исследований, стал еще и самым уважаемым среди ее членов человеком. Его присутствие дало возможность неуверенным ранее в себе членам общества на кого-то опереться, а сплоченность старших членов общества исследований подарила им некое чувство сопричастности. Лу Шен стал чем-то наподобие стабилизирующей силы, сплотившей вокруг себя всех членов общества. Усевшись на диван в гостиной, Лу Шен взял со стоящего перед ним низкого столика стопку поздравлений и приглашений, и начал медленно их просматривать. Он не чувствовал в своем теле никаких движений силы. Его ментальная энергия была практически полностью израсходована. Восполнить ее было нечем, но он не мог сейчас никуда идти. Ему нужно было дождаться результатов расчетов и нашиться, чтобы знать, где искать предсказанного им совратителя. Единственное, что оставалось Лу Шену, это возводить светящиеся пещеры в глубинах своего божественного духа, чтобы заманить каких-нибудь питательных жуков и изучать собранные обществом данные, а также слушать музыку и смотреть развлекательные программы. Хлоп. Вздохнув, он нажал на кнопку пульта дистанционного управления, и на стене напротив появился цветной экран, на котором красивая женщина с рогом единорога на лбу рекламировала что-то, похожее на бейсбольную биту. Скучно. Отложив пульт, Лу Шен посмотрел на приглашение в своей руке. Кучку мелких кланов и сект можно было проигнорировать. Затем шли три приглашения на мероприятия, которые, по мнению Бан Сэ, стоило посетить. Первым было приглашение от Альянса Пурпурной Звезды, славившегося своими банкетами, фестивалями и карнавалами. На них обычно присутствовали все значимые фигуры этой вселенной, поэтому и ему лучше было почтить своим вниманием их мероприятие. Второе, от Города Весов. Точнее, это было приглашение от Фиолетовой Луны. Общество исследований оказало много услуг Городу Весов, да и в последнем происшествии, по большему счету, был виноват Город Весов. Третьей была небольшая империя под названием Сунь-Лянь. Во времена, когда общество исследований было еще очень слабым, империя Сунь-Лянь оказала ему большую помощь. Это было небольшое государство, состоящее всего из дюжины планет, но в сравнении с обществом исследований это была довольно большая сила, сравнимая с сектой Зеленой Ветви. Король Дилан Си был могущественным экспертом, находящимся на уровне предела потусторонней пустоты. Империя Сюньлянь прислал приглашение на прием, организованный в честь того, что стране удалось пережить катастрофу, связанную с обрушившейся на нее радиоактивной бурей. Кроме того, была еще одна причина, почему Лу Шен не мог не пойти. Во время самогипноза Лу Шен, придя в ярость, случайно разрушил одну из ресурсных звезд империи Сюньлянь. Хотя для нынешнего общества исследований подобная ресурсная звезда была пустяком, для империи Сюньлянь она имела большое значение. Честно говоря, Лу Шен даже почувствовал некоторое смущение, получив это приглашение. Как неловко, развернув три приглашения, Лу Шен отложил их в сторону. Согласно предоставленной Бан Сэем информации, в Город Весов прибыл кто-то из империи Юйцзюэ, и этот кто-то хочет со мной встретиться. Альянс Пурпурной Звезды хочет выяснить мою позицию, узнать, как я к ним отношусь. Что же до кучки мелких кланов и государств, включая империю Сюньлань, всех их интересует брачный союз. Лу Шен прекрасно понимал, о чем думают все эти небольшие силы. В империи Сюньлань было три принцессы, две из которых уже достигли совершеннолетия, а третья как раз готовилась к проведению обряда. Скорее всего, они планировали провести обряд на большом банкете. «Босс, вам точно не нужно об этом беспокоиться», — с улыбкой сказал Ли Шуньси. Раньше они все пытались захомутать Бан Сэ, но этот парень с каменным лицом отклонил все их предложения. «После вашего возвращения их внимание переключилось на вас. Нет уж, ничего им не светит. В путешествии я уже нашел вам невестку. Другие нам не нужны», — Лу Шен раздраженно взмахнул рукой. «Босс, ты не понял. Они не хотят тебя взять я. Продолжительность жизни экспертов уровня предела потусторонней пустоты — несколько десятков тысяч лет. Им нет смысла выходить за тебя замуж». Бан Сай бесцеремонно плюхнулся рядом с Лу Шеном на диван. «Они пытаются всучить тебе женщину для постельных утех», — захихикал он. Бум. Лу Шен ударил его так сильно, что он не сразу смог поднять голову. «Что-то ты совсем распоясался. К кто разрешал тебе вести себя так непочтительно со своим господином?» Вскочив, Бонсай, насупившись, отошел от Лушина подальше. «Организуй мне поездку в эти три места», — кивнул Лушин на отложенные приглашения. «Сообщишь, когда все будет готово. Ваша невестка сейчас занята своими делами, поэтому она со мной не вернулась. Так что я пока собираюсь отдохнуть». Лушен обычно бродил по другим вселенным, редко появляясь в мире небесных дьяволов. Поэтому неплохо было бы пойти куда-нибудь развеяться. И заодно, добыть немного ментальной энергии. Глава 1005 снова вместе. Часть 1. Похожий на рыбу меч огромный черный космический корабль, промчавшись через вселенную, прыжком ушел в гиперпространство. Гиперпространство было понятием, проникшим в систему Млечного Пути из какой-то внешней системы. Любой предмет, приведенный в движение определенным количеством особой энергии, мог ненадолго войти в это странное измерение. Структура этого пространства не имела ничего общего со структурой Вселенной. В этом пространстве расстояния были подобны складываемой бумаге. Они постоянно менялись в зависимости от колебаний энергии. При наличии достаточного количества высокоуровневой энергии, используя специальные модули, можно было на короткий промежуток времени уйти в гиперпространство, значительно сократив расстояние до далеких звездных систем. Это был так называемый гиперпространственный прыжок. Дзинь. Лушен стоял перед прозрачным окном иллюминатора. В бокале в его руке плескалось светло-зеленое вино, точно такое же, как в бокале Бансея. Оба сделали по небольшому глотку. За окном проплывали серебристые звезды. Вдали медленно вращалась разноцветная спиралевидная галактика. «Вообще-то я не хотел идти, но подумав, что босс, возможно, не знает дорогу, я передумал», — сдержанно улыбнувшись, сказал Бонсай. «Дилан Си великий, хороший человек, гостеприимный и щедрый. Когда я виделся с ним в последний раз, мне оказали очень теплый прием», — продолжил рассказывать он. «И там очень хорошие фрукты. Ты ведь не из-за этого вызвался со мной пойти?» — приподняв бровь, сказал Лушен. Бонсай сейчас был слишком занят, чтобы ходить за ним только ради того, чтобы поговорить. «Конечно, нет», — фыркнул Бонсай. «Просто, хочу кое-кого навестить. Мы с принцессой Дзинер друзья. Я пообещал ей при случае кое-что привезти». «Принцесса Дзинер?» — удивленный Лушен посмотрел на Бонсая по-новому. «А ты, я смотрю, повзрослел. О чем ты? Я не эксперт предела потусторонней пустоты, как ты, босс. Я обычный человек. Если не произойдет никакой беды, я смогу прожить максимум 1000 лет. И это только при наличии большого количества продлевающих жизнь тоников. Не волнуйся, я уже об этом думал. 1000 лет? Как мой подчиненный может быть доволен 1000 лет жизни? Твои амбиции слишком скромны», — похлопал его по плечу Лушен. «У меня есть кое-какие соображения по этому поводу. БЖЖЖ». Внезапно корабль сильно тряхнуло, словно он во что-то врезался. По отсекам разнесся сигнал тревоги. Пронзительный воющий звук продолжал резонировать по металлической обшивке. Нахмурившись, Лушен распространил в стороны божественный дух. «Прошу прощения», — внезапно в его сознании раздался незнакомый голос, — «за то, что вынужден был тебя побеспокоить». Вой сирены продолжал разноситься по отсекам корабля. Обернувшись, Лушен увидел появившуюся с той стороны иллюминатора металлическую фигуру. Фигура была покрыта большим количеством постоянно двигающихся металлических кубиков. Существо было похоже не на человека, а скорее на какого-то робота. «Ты кто?» — как только сознание Лушена пришло в движение, разносившийся по кораблю сигнал тревоги смолк. Вокруг снова воцарилась тишина. Металлическая фигура с ног до головы была усеяна шипами. Голову скрывала черная повязка, оставляя открытым только светящийся кроваво-красным светом глаз. «Можешь звать меня просто Истинным». За спиной металлического человека развивался плащ, состоящий из множества черных лент. Он извивался под действием наполненного ионизирующим излучением ветра, издавая похожий на хихиканье вибрирующий звук. Вот только не существовало способа передачи через космос вибраций. По крайней мере, Лушен на подобном не слышал. «Истинный», — протянув руку, Лушен оттолкнул стоящего рядом с ним Бонсая от иллюминатора. Затем, подняв руку, залпом осушил бокал виноградного вина, который держал в руке. «И что, чего ты от меня хочешь?» — спросил он, сжав в ладони бокал. Когда он разжал кулак, вниз посыпалось превратившееся в порошок стекло. Снаружи корабля словно из ниоткуда одна за другой начали появляться светящиеся фигуры. Все эти фигуры были похожи на металлического человека, их тела были сделаны из металла. Разница заключалась в том, что из их спин выпирали формы, похожие на сердце опухоли, пульсирующие слабым зеленым светом. «Я хотел попросить тебя обмениться со мной сертификатами повелителя», — вежливо сказал металлический человек. «У меня нет злого умысла». «Так вот, значит, для чего ты силой остановил мой корабль?» «Чтобы попросить об услуге», — с интересом посмотрел Лушен на зависшего напротив него истинного. Он впервые столкнулся с человеком, как и он обладающим сертификатом повелителя. Существо, владеющее сертификатом повелителя, определенно являлось любимцем вселенной, одаренным ее благосклонностью. С этим парнем нелегко будет иметь дело. Вот только, насколько он знал, обладатели сертификатов повелителей не могли друг с другом сражаться. Признаю, это достаточно прямолинейный подход, но сейчас ты и без того находишься в довольно уязвимом положении из-за Великой войны. Ты ведь не хочешь вступить в еще один конфликт, улыбнулся истинный. В следующее мгновение по обе стороны от металлического человека появилось два огромных белоснежных робота, похожих на тех, что можно было увидеть в фантастических фильмах. Покрытые слабо светящимися световыми щитами роботы внимательно следили за каждым движением Лушина. «Мы знаем, что ты силен, но твои подчиненные не смогут себя защитить», — продолжил истинный. «Ты вздумал мне угрожать?» — рассмеялся Лушен. «Можешь расценивать это так», — сверкнул глазом истинный. Стоящий рядом с Лушином бонсай открыл рот, собираясь что-то сказать, но был остановлен жестом своего господина. «Можешь попробовать», — спокойно сказал Лушен. Он сам не знал, насколько сейчас силен. Обладая ужасающей силой, в 7000 раз превосходящей силу обычного мастера потусторонней сети, он понятия не имел, каковы его пределы. Когда различные силы осаждали общество исследований, по понятным причинам он не смог этого понять. Кроме того, в тот раз он использовал не силу, а свой дух. При помощи ментального воздействия он перевозбудил свой дух. Истинный улыбнулся. «Я знал, что ты так просто не согласишься, но это даже хорошо. Это дает нам шанс показать силу и храбрость нашего клана». Он вскинул руку. «Умри». Пуф, пуф, пуф. Пространство вокруг корабля мгновенно раскрасилось следами от выстрелов лазерных пушек. Большое количество формой похожих на рыб ракет вонзалось в огромный корпус космического корабля. Лазерные пушки вылевывали красные и белые светящиеся лучи, пронзающие внешнюю обшивку корабля. Похожие на роботов соратники истинного медленно вытащили выкованные из особого сплава мечи. За их спинами внезапно вспыхнуло огромное количество разноцветного пламени, понесшегося к кораблю впереди них. Но не успели роботы приблизиться, как путь им преградила высокая человекоподобная фигура с журавлиной головой. Журавлеголовый человек размахивал черным тесаком, который был в несколько раз длиннее его тела. «Чи-чи-чи-чи!» Послышался треск, и большинство ракет взорвались, так и не долетев до корабля. Они словно врезались в невидимое силовое поле. Освещенные светом взрывающихся ракет, к кораблю устремились черные шипастые сферы. «Базовые пустотные бомбы, сдохни!» Истинный выставил руку вперед ладонью. Бум! Все сферы взорвались. Внутри сфер, вопреки ожиданиям, было не пламя, а масса разноцветных вихрей. Касаясь какой-нибудь материи, эти вихри ее расплавляли и поглощали. Но преодолеть защиту корабля им не удалось. Все они были легко заблокированы невидимым силовым полем. Истинный был шокирован. Он не успел среагировать. Перед ним внезапно появилась темная фигура с головой журавля и человеческим телом. Они бросились в атаку одновременно. Дзинь. Его тело взорвалось огромным количеством мощнейшей энергии. Похожие на роботов воины, бросившись к нему, прижались к его спине. Все трое, слившись в одно целое, превратились в стометрового механического гиганта. Серебряный разрушитель звезд. Из-за его спины внезапно показалось несколько огромных пушечных стволов. Все эти стволы были нацелены на корабль Лушина. Внутри пушечных стволов начали стремительно разгораться разноцветные огоньки. Бум! Внезапно вырвавшись из дула пушек, разноцветные огни, слившись в один луч, в считанные мгновения достигли корабля. Когда Лушен увидел, как треснуло стекло иллюминатора, его лицо, вопреки ожиданиям противной стороны, совсем не изменилось. Он со спокойным видом продолжал наблюдать за разноцветным лучом. По мере продвижения луч постепенно тускнел и истончался. К тому времени, как он достиг Лушина, осталась лишь едва заметная тоненькая ниточка. Вытянув вперед указательный палец, Лушен слегка щелкнул им по лучу. Разноцветная ниточка тут же взорвалась и исчезла. Неплохое шоу. Он посмотрел на ошеломленно замершего неподалеку истинного. «У тебя есть еще что-нибудь, что ты хотел бы мне продемонстрировать?» Истинный промолчал. Когда он, вместо ответа, поднял руки, в дулах пушек снова собрались разноцветные огни. Несколько минут спустя корабль ушел в гиперпространство, оставив после себя след из космического мусора. Армия из сотен механических воинов Истинного была превращена в космический мусор. Мусор, который сейчас убирали налетевшие на него роботы-уборщики. Его собственный огромный робот, обладающий силой потусторонней сети, неожиданно для него разлетелся на множество обломков. Ворвавшись в прозрачную рябь, его корабль в мгновение ока исчез. От груды космического мусора отделилась темная металлическая сфера. Какая ужасающая сила! Оба мои аватара, обладающие силой уровня потусторонней сети, в сравнении с ним просто малые дети. Они даже не смогли пробить его защиту, раздался из сферы голос Истинного. На самом деле, это была всего лишь проверка. Проверка, результаты которой его совсем не порадовали. Даже он, возлюбленный сын Вселенной, чувствовал себя крайне неуютно. Даже для Звезды Смерти сила этого парня была слишком огромной. Похоже, я не смогу выполнить задание старого монстра. Истинный ничего не мог с этим поделать. Лу Шен был намного сильнее, чем он изначально думал. Точнее, он был сильнее всех, с кем ему до сих пор доводилось сталкиваться. Глава 1006. Снова вместе. Часть 2. Империя Сюньлань. Под бледно-голубым небом высилось такое же торжественное и элегантное, как церковь, круглое здание. С вершины здания вверх поднимался длинный хрустальный шпиль. Он был окружен большим количеством серых шипастых лиан. Извиваясь, они торчали в разные стороны, напоминая гигантских змей из древних легенд, достигающих в толщину нескольких десятков метров. Ха-ха-ха-ха. В центре круглого здания, в белоснежном зале, сидел и счастливо смеялся дородный седовласый старик. Лу Шен и Бонсай сидели в окружении мило им улыбающихся красивых принцесс и дворянок. Чуть ниже, на платформе, восседали несколько принцев и принцесс Сюньлань. Судя по выражениям их лиц, они немного нервничали. Неподалеку от них веселилась группа непринужденно разговаривающих напыщенных вельмож. По залу лилась веселая танцевальная музыка. С легкой улыбкой на лице Лу Шен слушал рассказ Дилана Си Великого, императора Сюньланя, о здешних обычаях. С момента основания Сюньланя прошло 10 тысяч лет. Было проведено множество церемоний, но таких, чтобы одновременно отмечались два великих события, еще не было. Это мероприятие можно назвать уникальным и неповторимым, с улыбкой сказал Дилан Си. Председатель Лу и вице-председатель Бонсай, ваш визит в Сюньлань для нас большая честь. Так совпало, что сегодня мы собираемся подписать мирный договор с империей Кулань. Прошу вас стать нашими свидетелями. Конечно, без проблем, кивнул Лу Шен. Хотя банкет был скучным, следовало признать, что император Дилан Си был обаятельным человеком, и с ним было очень интересно беседовать. Пожалуйста, отдохните пока, мои дорогие гости. Я присоединюсь к вам после подписания договора, извинился Дилан Си. Ничего страшного, нам самим интересно поприсутствовать на церемонии подписания, внезапно сказал Лу Шен. Ну, как хотите, Дилан Си не стал настаивать, позволил Лу Шену и его подчиненному наблюдать. Поднявшись на постамент, правитель уселся на высокий трон. Затем, взяв в руки украшенную рубинами золотую трость, посмотрел вниз. Война, наконец, закончилась и снова наступил мир. Послы Куланя и Эфи, дайте мне свой ответ, уважаемый владыка Сюньланя. Согласно договору, 13-я ресурсная звезда и 11-я логистическая должны отойти империи Кулань. Кроме того, мы очистили Бентору от последних сил сопротивления. Поэтому вполне логично, что она тоже должна отойти нам. Эфия находится на границе между Бентору и территорией Альянса. Согласно первоначальному договору, 30% этой территории должно отойти нам. Это несправедливо. Согласно довоенному соглашению, империя Сюньлань внесла наибольший вклад, особенно во время атаки на крепость Альянса Смертников. Мы понесли немалые потери, поэтому все планеты, начиная с 7-й, должны принадлежать нам. Спор между представителями трех сторон разгорался все сильнее. Лу Шен с интересом слушал доводы спорщиков. Все было просто. Империи победители делили трофеи, доставшиеся от побежденной стороны. Сюньлань был доминирующей страной. Дилан Си сам по себе был человеком очень властным. Не так давно демографические проблемы заставили их вторгнуться в соседние империи. Три соседние великие державы объединились против 100 небольших государств Альянса. Каждый день вспыхивали бесчисленные битвы, как и тогда, когда три секты сражались с матерью боли. Сидящий рядом с Лушином Бонсай шепотом рассказывал своему боссу обо всем, что произошло в этой вселенной за время его отсутствия. Поскольку не нашлось тех, кто осмелился бы установить вместе, где сидел Лушен, прослушку, рядом с ним можно было безопасно разговаривать. Император Дилан Си был очень амбициозным человеком, но в то же время он придерживался определенных рамок. Наблюдая за ним со стороны, Лушен искренне улыбался. Время от времени ему даже удавалось оживить атмосферу. Вскоре территории побежденных государств были разделены. Послы удалились на отдых, и зал заполнился танцорами и музыкантами. Танцовщицы были одеты в легкие прозрачные платья, совсем не прикрывающие их самые важные места. Их танцы больше походили на какие-то гимнастические упражнения. В них было много различных движений и поз. Ноздри присутствующих в помещении мужчин возбужденно расширились. В отличие от танцовщиц, все музыканты были одеты достойно. Это были красавицы и красавцы с превосходной внешностью и идеальными фигурами. Двери главного зала медленно открылись, после чего внутрь вошли слуги с заполненными фруктами подносами. Поставив подносы на столы, они замерли за спинами гостей, готовые броситься к ним по первому зову. «Наслаждайтесь плодами нашей победы, господа!» Разведя руки в стороны, с улыбкой воскликнул Дилан Си. «Да здравствует Сюньлань! Да здравствует Сюньлань! Да здравствует его величество!» Прокричав приветствие, собравшиеся внизу вельможи подняли бокалы. Лушен увидел, как Дилан Си отсалютовал бокалом в его сторону. Подняв бокал в ответном жесте, Лушен сделал несколько небольших глотков. Затем, осмотревшись, взглядом нашел Бансея, который оживленно болтал в одном из альковов с выглядевшей невинно прекрасной принцессой. Увидев раскрасневшееся лицо Бансея, он хмыкнул. Его подчиненный выглядел да нельзя глупо. Лушен покачал головой. «Ты от них всех отличаешься», — внезапно раздался рядом с ним нежный голос. Лушену не нужно было смотреть. Он понял, что это была красавица, которую отправили к нему для развлечения. «Это естественно», — равнодушно ответил он. «Ты, я не в твоем вкусе». Красавица была одета в длинное бело-золотое платье. Нижняя часть юбки расходилась в стороны, обнажая длинные стройные ноги. Ее лицо было покрыто легким макияжем. По спине, достигая тонкой талии, рассыпались длинные золотистые волосы. Кажется, она была не простой служанкой, а дочерью благородной семьи. «Нет, не скажу, что ты мне не нравишься, просто...» Лушен не успел договорить. Ведущая в зал дверь отворилась, и внутрь вошли несколько мужчин в коротких, расшитых золотом мантиях. «Посланник Авилы, мой дорогой брат Цзиньпан, я думал, ты не придешь, как раз вовремя. Ха-ха-ха», — рассмеялся Дилан Си, поднимаясь навстречу мужчинам. Подхватив под локоть коротко стриженного мужчину из группы, он вместе с ним направился к Лушину. «Это, не нужно представляться, я прекрасно знаю Лушина, председателя прославленного общества исследований, повелителя черного разрушительного света». На первый взгляд коротко стриженный мужчина производил впечатление мягкого и мудрого человека, но если присмотреться, можно было заметить, что за этой мягкостью скрывался налет безразличия. Он протянул Лушину руку. «Рад встрече, могущественный президент Лушен. Можете называть меня Цзиньпань или просто Пань. От имени Авилы я выражаю вам искреннее почтение». «Авила», — приподнял бровь Лушен. Сегодня он впервые услышал это имя. Посмотрев в хитрые глаза мужчины, Лушен понял, что сегодняшняя встреча не была случайной. Переведя взгляд на императора Сюньланя, он догадался, что его приглашение на это мероприятие было инициативой посланника Авилы. «Итак, какова причина нашей сегодняшней встречи?» — слегка приподняв бровь, посмотрел на Цзиньпэна Лушен.